Глава четвертая. Маршрут машинально откладывался в памяти. Ехали долго, цивилизация закончилась. Грязная улочка, замызганные строения, соответствующий контингент. Постройки оборвались, тянулись заросли, под обрывом журчала речка. Салатового цвета «Пежо» стоял на открытом участке, багажная дверь была открыта. Дипломатические номера замазаны грязью, явно не сами замазались. Здесь же находились две полицейские машины. Сотрудники курили в стороне, оживленно общались, посмеивались. Каморный первым выскочил из машины, побежал к «Пежо». Вадим перевел дыхание, ноги внезапно задрожали, навалилась предательская слабость. У распахнутого багажника переминались двое. Один был в форме, щеголеват, черноус, со смуглым анатомически правильным лицом. Второй пониже, плотнее, носил штатское платье. Он склонился над содержимым багажника, с любопытством его рассматривал. «Приветствую, товарищи!» — учтиво поздоровался человек в форме. «Капитан Диего Мария Мендес. Это криминалист Цивилио Санчес. Полагаем, это ваше? Примите соболезнования». В горле пересохло. Вадим смотрел на мертвое тело, не мог пошевелиться. Пекло не спасало, кожу холодило. Мертвая Людмила лежала в багажнике, свернутая пополам. Очки потерялись, в полуоткрытых глазах застыла болотная муть. Волосы скомканы, одежда залита кровью. Вадим до сих пор чувствовал на себе ее прикосновение, отпечатавшийся поцелуй. Ком подкрался к горлу, стало трудно дышать. Что она там говорила перед уходом? День будет долгим, тяжелым, нужно многое успеть? Забыла добавить, еще умереть. Потребовалась масса усилий, чтобы сохранить спокойствие. «Боже мой, Людмила Анатольевна!» — пробормотал каморный и сморщился, словно засохший дождевой гриб. Повернулся к Светлову. «Что произошло? Куда она ездила?» «Без малейшего понятия», — Вадим сглотнул. «Я знаю столько же, сколько и вы». «Она сказала охране, что хочет пройтись по магазинам», — дрогнувшим голосом сообщил один из офицеров, сопровождавших каморного. Людмила Анатольевна еще похвасталась, что у нее сегодня выходной. Выглядела, правда, как-то бледно. «Кто ее нашел?» — спросил каморный у полицейского. Тот откашлялся. «Трудно сказать, товарищ. В полицейский участок позвонил какой-то человек, сообщил и бросил трубку. Вряд ли вашу коллегу убили здесь. Это произошло в другом месте. Сунули в багажник, кто-то из преступников сел за руль, привез ее сюда, предварительно испачкав номера. Место пустое, люди появляются нечасто. Вряд ли есть свидетели, как это произошло. Но мы обязательно опросим население, а также найдем место, где произошло преступление. Судя по почерку, это члены одной из уличных банд». «Тело пока не доставали», — подал голос криминалист Санчес. «Ждали вас. Отвезем на экспертизу, потом в морг. Заберете завтра, в любое время, когда вам будет удобно. Все, что вижу сейчас, женщине нанесли не менее 10 ножевых ранений, при этом держали сзади, а после всего перерезали горло. У нее ведь была при себе сумочка? Так вот, ее нет». «У вас, надеюсь, есть база отпечатков пальцев преступников, побывавших за решеткой?» — спросил Вадим. «Вы же собираетесь снять в машине отпечатки пальцев, хотя бы с руля?» «О, даже не сомневайтесь», — уверил Мендес. «Наши специалисты сделают все как положено, но вынужден предупредить, что местному криминальному элементу известно про нашу базу данных. Не уверен, что среди них есть полные идиоты. Пока я вижу следующее. Возможно, вспыхнул конфликт, а бандиты в этом городе горячие, вашей сотруднице просто не повезло. Ее привезли в этот глухой район, чтобы запутать следы. Кто-то из местных решил поживиться, заметив пустую машину. Обнаружил в багажнике труп и решил не связываться, позвонил в полицию и скрылся». «Блестящая версия», — пробормотал по-русски Вадим. «Простите?» — не понял Мендес. «Проверьте версию, офицер. Вчера у нашей сотрудницы вспыхнул конфликт, как вы выразились, на дороге. Это были люди некоего Альфреда Гомеса. Вам же известно это имя? Они могли проследить за женщиной и расправиться с ней в укромном месте». Удивленно покосился каморный. «Что за новости?» Мендес, помедлив, кивнул. «Хорошо, товарищ, мы проработаем эту версию». Сотрудники посольства отошли в сторону, криминалист продолжил работу. Он осматривал тело, потом с чемоданчиком переместился в салон. Полицейские скучали. «Что происходит, товарищ Светлов?» — сквозь зубы проговорил Каморный. «Вам что-то известно?» «Я обязан знать. Я отвечаю за безопасность посольства. Нас уже поджидают катастрофические последствия в связи с гибелью Людмилы Анатольевны». «Просто выполняйте свою работу, Алексей Леонидович, а комитет будет выполнять свою. Договорились?» «Я не знаю, что происходит, могу лишь выстраивать беспочвенные версии. В данную минуту меня интересует другое. Где капитан Сотников?» «Ну вы даете, товарищ Светлов!» Начбес передернул плечами. «Откуда мне знать, где товарищ Сотников? Он ваш человек. Намекаете, что сегодня нас ждут и другие сюрпризы? Это возмутительно. Почему до вашего приезда все было тихо и гладко?» «Потому что болото разворошить было некому. Загадочная смерть товарища Бахметьева — это, по-вашему, тихо и гладко? Не будем препираться, Алексей Леонидович. Одно дело делаем. Проследите, чтобы здесь все закончили. Полиция не разгонится, это все понимают. Версия ограбления случайными людьми их вполне устраивает. Снова будут жаловаться на разгул криминалитета после прихода к власти левых сил. Пусть хотя бы не мешают, отработают версию с Альфредо Гомесом. В ней есть смысл». «Но почему тогда я еще жив?» – подумал Вадим. «Нужно немедленно найти Сотникова. Пусть офицер Мендес сделает нам одолжение. Он похож на человека, который еще не окончательно забил на работу. Пусть проверит все, что положено в таких случаях. Больницы, морги». «Кажется, догадываюсь», – проворчал Каморный. «Сотников, по вашему необдуманному приказу, следил за Югановой и, скорее всего, тоже по уши в неприятностях. Зачем вы следили за Югановой? Она никогда не давала повод сомневаться в ее благонадежности». «Собираетесь подкорректировать мою работу, Алексей Леонидович? Или сами догадаетесь, что происходит на вверенной земле? И вряд ли это связано с моим прибытием. Прошу, организуйте то, что я просил». Весть о гибели дипломатического работника расползалась по посольству. Едва опомнились после гибели Бахметьева, как вторая смерть. Люди перешептывались по углам, с опасением поглядывали на майора Светлова. Ходил мрачнее тучи посол, раздраженно шикал на своих подчиненных. В секретариате царила тягостная обстановка, сотрудники общались исключительно шепотом. У открытого окна в коридоре нервно курил Андрей Николаевич Стоцкий. Он словно постарел, с лица не сходила тоскливо-скорбная маска. Сотрудники старались не показываться на глаза. В красном уголке кто-то уже подсуетился, поставил фотографию Людмилы в траурной рамке. Сообщение о трагическом происшествии ушло в центр. Москва помалкивала, переваривала невеселое известие. По завершении полицейских процедур тело следовало отправить на родину, разумеется, самолетом. Назревали бюрократические процедуры. Посол Девятов выделил ответственного за это скорбное мероприятие. Вадим сломал всю голову. Людмила что-то знала, но боялась сказать. Почему? Сама заморалась? Или происшествие не имело отношения к расследуемому делу? Проведенная с Людмилой ночь не выходила из головы. Она пришла и ушла украдкой, без свидетелей, воспользовавшись запутанными переходами. Скорее всего, за ней не следили, но могли случайно заметить люди из соседних квартир, подслушать разговор в коридоре. Вряд ли, но всегда следует оставить шанс на то, что кажется маловероятным. Версия о чудовищном стечении обстоятельств продержалась недолго. Каморный отловил Вадима в коридоре цокольного этажа. Глаза начбеза блестели, как у нездорового человека. «Вот вы где! В посольство позвонил наш знакомый капитан Мендес. Вы правы, он из тех полицейских, кто еще выполняет свои обязанности. Версию с неким Альфредо Гомесом можно бросить в топку. Я уже в курсе, что вчера произошло на Калле Вентура. А вы заядлый драчун, Вадим Георгиевич, кто бы мог подумать. Не хочу давать оценку случившемуся, допускаю, что нормы дипломатии в тот час не работали. Участники этих событий в полном составе отправились в больницу, где их попросили подождать своей очереди. И они затеяли скандал, переросший в драку и порчу имущества. Подъехала полиция, и всю четверку отправили за решетку, где они и провели последующую ночь. Освобождены 2 часа назад, то есть к убийству Людмилы Анатольевны они не причастны. То, что делегировали свои полномочия сообщникам, маловероятно и надуманно, согласны? «Похоже на то», — вздохнул Вадим. «Но в ваших глазах Алексей Леонидович продолжает гореть загадочный огонек. Колитесь». В больницу на Калле-Плаза поступил пациент с переломанными ногами. Его обнаружили и сообщили медикам сердобольные прохожие. В соседнем переулке в это время догорал «Мустанг», так что было громко и ярко. Пациент просил сообщить о нем в советское посольство, дескать, он их сотрудник. Документов при больном не было, но все же, поразмыслив, медики позвонили в полицию. «Так с этого и следовало начинать», — воскликнул Вадим. «Алексей Леонидович, если это Сотников, то его надо немедленно перевести в посольский медпункт. У нас же есть свой стационар?» Он быстро двинулся прочь. «Минуточку, товарищ Светлов», — окликнул начбес. «Еще что-то?» — Вадим резко повернулся. «Нет, но такое дело...» — Каморный замялся. «Меня не посвящают в подробности, но отчего-то кажется, что вам пора позаботиться о собственной безопасности. Не думали об этом? А то не испытываю удовольствия от лицезрения трупов своих соотечественников». «Я позабочусь о своей безопасности», — кивнул Вадим. «Или вы намерены снабдить меня вооруженным конвоем?» В больницу скорой помощи на Калле-Плаза он примчался через 20 минут. Заведение было не из самых захолустных, но чувствовалось, медики в стране не доедают. Посетителя пропустили не ломаясь. Поспособствовала новость, что больного заберут в посольство. Виталик лежал в двухместной палате в компании мумифицированного бесчувственного товарища. Обе ноги были загипсованы. Виталик испытывал адскую боль, но все же вертелся, как уж на сковородке. «Смешно», — обозрев пациента, резюмировал Вадим. «Вернее, было бы смешно, если бы не было так грустно». «Вадим, прости, я налажал», — застонал Сотников. «Ума не приложу, как такое случилось. Ой, сука, как больно!» «Смирно лежи, не шевелись», — Вадим покосился на соседа по палате. «Давай без самокритики, Виталик, мы все сегодня выступаем не лучшим образом. Скоро приедут наши, заберут тебя в посольский стационар. Успокойся, все нормально. Переломы срастутся, и ты встанешь на ноги». «Да хрен на них, на эти переломы», — застонал Виталик. «По заслугам получил. Что с Югановой, Вадим?» Скрывать правду было бессмысленно, пришлось повествовать. Виталик издал мученический стон, откинул голову. Искаженное лицо заливало блестящая испарина. Он прилежно висел на хвосте у Людмилы, не отставал, но и не терся о ее зад. Та собиралась явно не по магазинам. С центральных улиц ушла на объездную дорогу, углубилась в северные кварталы. Остановилась только раз, чтобы заправить машину, на АЗС не задержалась, кусала губы, спешила. У местного стадиона случилась авария, дорожная полиция перекрыла проезд. Людмила свернула на боковые улочки, где дома выглядели так, словно их подготовили под снос. В какой-то момент Виталику показалось, что за ним едут. Напрягся, таращился в зеркало заднего вида, но эта развалюха свернула. Он успокоился, но, видно, напрасно. Юганова ушла в поворот, а он не успел. Из переулка вынеслась та самая развалюха, нагло подрезала. А Виталик как раз начал разгоняться. Он въехал в бетонный столб, на который опиралась галерея бельэтажа. Машину практически обмотало вокруг этого столба. Виталик остался жив, но потерял сознание. Подбежали люди, грубо вытащили его из машины. Он пришел в себя от зверской боли. Видимо, собирались убить, во всяком случае достали ножи, но прозвучал окрик и убивать не стали. Но куда-то поволокли. За спиной взорвался «Мустанг». Ругались по-испански сопровождающие. Бросили его, повинуясь тому же окрику, зарычала битая развалюха, в нее расселись молодчики, лиц которых он толком не видел. Да и что бы это дало? Виталик полз, куда глаза глядят, потом от боли потерял сознание, а когда очнулся, рядом стояли люди. Уже без агрессивных намерений подъехала машина скорой помощи. В больнице выяснилось, что переломаны берцовые кости, повреждены коленные суставы. «Ты не виноват, Виталик», — уныло заметил Светлов. «Один в поле не воин. Юганову пасли, а ты стал помехой. Избавляться от тебя не стали, ты не представлял опасности, поскольку не владел информацией. Эти твари действуют по указке, и эти последние хорошо информированы. Решили не усложнять ситуацию убийством еще одного советского гражданина». «Вот спасибо им», — простонал Виталик. «Век не забуду. А мне как теперь жить? Я даже на костылях не смогу передвигаться, под себя всю жизнь ходить. Ну да, родина не забудет, это успокаивает». «Да перестань ты сопли наматывать», — рассердился Вадим. «Скелет у тебя молодой, все зарастет, через месяц бегать будешь». «Ладно», — отмахнулся Виталик, — «можешь не успокаивать. Просто обидно, что уже отстрелялся. Теперь ты один, товарищ майор, так что действуй самостоятельно. Я тебе не помощник. Он сидел за стойкой бара, отрешенно смотрел на переливы этикеток. Бармен, смазливый паренек по имени Педро, был настроен миролюбиво, вежливо улыбался. Рабочий день закончился, в Эль-Кихоте собиралась публика. Вадим наблюдал в зеркале, как рассаживаются люди, начинают быстрее работать официанты. Американский резидент пока не возникал, да вроде и не обязан. Гитарные переборы сменил Демис Руссос, пел о любви надрывным фальцетом. Мелодия была красивой и до боли знакомой. Осенило. Валерий Ободзинский, Алеандр. Мне сегодня немного взгрустнулось, вновь я вспомнил забытую юность. Мелодия была один в один, ни о каком случайном совпадении речь не шла. Вряд ли исполнитель делал греческому певцу денежные отчисления. Просто слямзили мелодию, наплевав на буржуазные авторские права. Да и правильно. Искусство должно принадлежать народу. «Выпьете чего-нибудь?» — предложил Педро. «А то вы пьете вторую чашку кофе, страшно представить, что будете делать ночью». «Почему бы и нет?» — тоскливо подумал Вадим. День был откровенно дерьмовым, гибли и калечились люди, кому повредит стопка другая перед сном. «Что посоветуешь, приятель?» «О, широчайший выбор!» — оживился бармен. «Старые запасы еще не иссякли. Настойчиво рекомендую флёр де кана 18 Сентенарио, выдержанный никарагуанский ром. Не пожалеете, один аромат чего стоит. Если вы гурман, то будет в самый раз. Могу предложить боливийские сингани, это бренди, но вкусом напоминает виски. Не проходите мимо аргентинского фернета. Это крепкий биттер из настоянных на спирту трав, ромашки, алоэ, кардамона, шафрана». «Остановись, дружище», — улыбнулся Вадим. «Давай первое, что ты там говорил, а все остальное по мере надобности, и не сегодня». Напиток был густой, переливался в граненом шортике. Он медленно тянул, подавляя желание махнуть залпом. Предварительно обнюхал. Пахло ванилью, карамелью, чем-то дубовым с нотками специй, без которых в этих широтах никак. Напиток был мягкий, сладковатый, со сложным вкусом и непонятным послевкусием. И попробую разберись, без бутылки, нравится ему это или нет. Бармен разрешил курить, и Вадим без промедления взялся за дело. Рядом на высокий табурет опустился грузный, но подвижный господин с мясистым носом и волнистыми ухоженными волосами. Глухо ругнулся, когда нога сорвалась с приступки. «Не господин», — сделал поправку Светлов, — «товарищ». Очевидно, клиент был постоянный. Бармен налил в стопку водку и придвинул посетителю. Тот осушил всю рюмку без закуски, одобрительно крякнул и повернулся к соседу. Физиономия товарища была смутно знакома, мелькала в посольстве. «Курбатов», — представился товарищ, — «Иван Курбатов, собственный корреспондент газеты «Известия». «Чрезвычайный и уполномоченный», — пошутил Вадим. Корреспондент хохотнул, видно знал, что такое юмор. «Ах, если бы! А ваша фамилия, если не ошибаюсь, Светлов? Тот самый человек и пароход?» «Тот был Михаил», — поправил майор, — «а меня Вадимом родители прозвали». «Не страшно», — корреспондент протянул руку. «Давайте знакомиться. О месте работы, полагаю, спрашивать не стоит?» «Отчего же?» — Вадим ответил на рукопожатие. У товарища Курбатова была крепкая рука с короткими пальцами. «Объединение «Проммашэкспорт», слышали о таком? А вот характер работы действительно засекречен». «Ну, конечно», — хмыкнул Курбатов. «Пусть так, вам виднее». «Вы тоже огорчены случившимся? Вижу, что не в настроении. Могу не докучать, тоже, знаете, не по себе. Одно дело, когда гибнут мужчины, и совсем другое, когда привлекательные женщины и, можно сказать, незаменимые сотрудницы. Слушали про чувственную речь Юрия Александровича на собрании коллектива?» «Пропустил к своему стыду», — вздохнул Вадим. «Не всегда имеется возможность ходить на собрание трудового коллектива». «Понимаю», — тоже вздохнул корреспондент. «Вы же были лично знакомы с Людмилой Анатольевной?» «С чего вы взяли?» — удивился Вадим. «Не припомню». «Правда?» — Курбатов помешкал. «А мне казалось, что ваши отношения...» «Впрочем, это не важно, я, видимо, ошибался». «Любезный, накапай-ка еще», — попросил он. «Да не жалей, полную наливай». Он молчал, наблюдая, как бармен цедит водку через дозатор. Вадим украдкой разглядывал собеседника. Что это было? Наезд на сотрудника Комитета государственной безопасности? Может себе такое позволить? Интересно, девки пляшут. Или что-то видел и решил полюбопытствовать по простоте душевной. «Не закусываете?» — спросил Вадим. «Зачем?» — корреспондент пожал плечами. «Закуска градус крадет. Водка хорошая, московская, экспортная. Отправляем сюда вместо того, чтобы своих граждан поить. А здесь подобные напитки, знаете ли, не в чести». «Нет, правда хорошая водка», — Курбатов почмокал губами. «Но если вам больше по вкусу экзотические напитки...» Фамилия Курбатов была смутно знакомой. Не соврал, корреспондент-международник. Натыкался, когда перелистывал газеты. «Давно в Гвадаларе?» «Пятый месяц», — поразмыслив, ответствовал Курбатов. «Сегодня отправил в редакцию 13-й по счету материал. Чертова дюжина, можно и отметить». «О чем пишете?» «Правду пишу», — тряхнул шевелюрой собеседник и задумчиво уставился на бутылку, которую бармен далеко не убирал. «Правду о национально-освободительном движении в развивающихся странах, о борьбе с проклятыми колонизаторами. Феномен Гвадалара будут еще долго изучать, помяните мое слово. Первое государство в материковой части Америки, вставшее на социалистический путь развития. Чили не в счет, там Альенде совершил много ошибок, и в итоге образовался Пиночет, заливший кровью страну. Надеюсь, руководство Гвадалара учтет ошибки предшественников. И наша поддержка более основательная, чем у того же Альенде. На кого еще рассчитывать местным властям? Куба далеко». «Куба рядом», — пробормотал Светлов, допивая ром. Журналист засмеялся. «У вас прекрасное чувство юмора. И тем не менее рассчитывать на поддержку одной лишь Кубы было бы самоубийственно. Я исследую и анализирую истоки данного феномена. Ведь не испугались соседства Америки, наперекор пошли, через тернии к звездам, как говорится. Это заслуживает, по крайней мере, уважения. Кто-то скажет, что мадам Монтейра довела страну до точки, что люди нищенствуют, в стране бардак, расцветает преступность, разгоняется инфляция, да еще мятежники Альбы рвут страну, что реформы буксуют, экономика в заднице, в стране процветает безработица. Все это так, мы же не слепые. Вы сами знаете, какое мощное идет противодействие. Провокаторы, подстрекатели, саботаж, диверсии. ЦРУ из кожи вон лезет, чтобы уничтожить власть Монтейра. Финансирует мятежников, отправляет сюда наемников со всего света. Да и кому бывает сладко после таких переустройств? Не дай вам бог жить в эпоху великих перемен, как сказал товарищ Конфуций. Курбатов засмеялся. У нас, например, что творилось в послереволюционные годы? Но ничего, справились. Через трудности и ошибки. Теперь нормально живем, да еще и всем остальным пример показываем. А могли бы при батюшке-царе жить, или с этим душкой Керенским, вернее, с очередной его реинкарнацией. — А конкретное что-нибудь пишете? — спросил Вадим и подумал. — Фантазии на вольные темы, не выходя за стены курпункта. — Обижаете, — фыркнул Курбатов. — Только этим и занимаемся. Поддерживаем контакт с местным журналистским корпусом, где, уверяю вас, много ярких, самобытных и увлеченных идей переустройства мира людей. Они и подбрасывают информацию или знакомят с нужными людьми. «Думаете, только с чужих слов пишу?» — Курбатов замотал головой. «Ни в коем случае. Это было бы проще, но скучно. Да и информация порой нуждается в проверке. Много приходится колесить. Иногда дают вооруженных сопровождающих. Вчера, например, ездил на каучуковый завод, который бывшие владельцы собирались обанкротить. Разговаривал с людьми. Население в основной массе все понимает, готово потерпеть. Кредит доверия, признаемся честно, небольшой, у нынешней власти пока еще есть. На прошлой неделе выезжал в западную провинцию Антанаска, где шли бои. Изучал обстановку, беседовал с солдатами, даже под обстрел, не поверите, попал». Возможно, это было правдой. Щеки журналиста побелели от неприятных воспоминаний. «Ну все, товарищ Светлов, здесь хорошо, но пора и честь знать». Курбатов хлопнул третью рюмку, бросил на стойку скомканную купюру. «Держи, дружок, сдачи не надо. Увы, товарищ Светлов, мы употребляем, как говорится, но не злоупотребляем. Приятно было поболтать, но спать пора. Завтра обещали свозить на плотину в Антонеро. Должен быть как огурец». «Удачи», — улыбнулся Вадим, — «и творческих успехов». На живую музыку в этом заведении не тратились. Из динамиков звучали испанские ритмы. Плавная тягучая сарабанда, зажигательная фламенко, медленное и торжественное болеро, грациозное и чувственное фанданго. Люди смеялись, выпивали. Вадим сидел за стойкой, словно чего-то ждал. Заказал еще одну порцию рома, от первой в горле осталось мягкое и теплое послевкусие. Напиток заслуживал внимания, но увлекаться не стоило. «Прикинуться поддатым?» — мелькнула интересная мысль. Похоже, он дождался. На табурет, где недавно сидел Курбатов, опустился белобрысый, крепко сложенный господин с добродушной физиономией. «Теперь точно, господин. Английский язык для него был родным». От мужчины уже попахивало спиртным. Он заказал порцию виски, тут же приложился к ней и обратил свой взор на соседа. «Начинается», — подумал Вадим. «Что тревожится? Офицеры ГРУ через дорогу, да и индульгенция от начальства получена». Физиономия соседа по стойке выражала просто запредельное дружеское расположение. «Привет!» — рот в улыбке расползся от уха до уха. Мог бы и дальше, но конструкция лица не позволяла. «Привет», — согласился Вадим. «О, вы говорите по-английски?» — собеседник сделал вид, что удивлен. «Без проблем», — кивнул Светлов. «А вы по-русски не пробовали?» «Пробовал», — засмеялся мужчина. «Пытался выучить несколько слов и расписался в собственном бессилии. С тех пор уважаю русских за то, что они мастерски владеют самым сложным языком в мире. Виски, мистер, я угощаю». «Да мы и сами не бедствуем». Вадим кивнул бармену, мол, давай уж, распошла такая пьянка. Виски он не любил, причем не любил заочно, никогда его не пробовав. Сегодня попробовал и убедился, что не любит. Мужчины чокнулись за здоровье присутствующих. Напиток отдавал сивухой, но Вадим стоически выпил половину. Сосед же вылокал практически все, мелькнула смешная мысль. Дружески выпивает с иностранцем, который, как ни крути, окажется агентом ЦРУ. А кто-то неподалеку ведет непрерывную фотосъемку, чтобы в дальнейшем использовать кадры в качестве средства убеждения. Да ладно, пусть тешится. «Терренс Уайт!» — иностранец поставил бокал и протянул руку. «Агентство Associated Press». «Сегодня день международной журналистики?» — подумал Вадим. «Серьезно?» — удивился он. «Вы тот самый монополист, что прибрал к рукам распространение информации в США?» «Ну, не я сам!» Улыбка продолжала цвести на широком лице. Его обладатель не страдал от голода. «Но согласен. Вместе с агентством United Press International мы владеем монополией в Америке, обслуживаем львиную долю газет, тысячи радио и телестанций, тысячи зарубежных изданий». «И здесь вы, мистер Уайт?» «Гоняемся за жареными фактами. Зачем же еще?» — простодушно признался журналист. «На том и строится международная журналистика. А вы думали, на чем?» «На объективном освещении мировых событий». «Да, еще пропаганда, это безусловно, но как вы хотели? Каждый владелец супермаркета хвалит свой супермаркет и поливает грязью конкурента. В политике то же самое, но вы, наверное, знаете. Можно, кстати, просто Терренс». «Я Вадим», — представился Светлов. «Занимаюсь промышленностью, способствую налаживанию экономических связей». «Отлично», — кивнул журналист. «Забыл сказать, меня весьма интересует Советский Союз. В хорошем, разумеется, смысле. Притягивает ваша загадочная страна, как любая терра инкогнита. Пытаюсь понять, что там у вас за железным занавесом, как живут люди, как все устроено и работает. То, что пишут у нас, категорически не устраивает. Это однобоко и предвзято. Хотелось бы иметь больше информации для общего, разумеется, развития. То, что удалось собрать из объективных источников, просто поражает и вызывает недоумение. Я не работаю в ЦРУ, если вы подумали, не веду какую-то секретную разведывательную деятельность. Просто путешествующий по миру журналист. Кстати, я еще подрабатываю в «Нью-Йорк Таймс». Сам из Большого Яблока имею квартиру на 5-й авеню». «Ну, слава богу», — мысленно усмехнулся Вадим. «Мы же начали тревожиться. А нет, честный, бескорыстный человек, никакой не шпион». «Отлично, вы не агент ЦРУ», — он улыбнулся. «Я, кстати, тоже. Мы люди мирных профессий. Давайте выпьем за это, Терренс». Иностранец засмеялся. Чувство юмора не являлось для него чем-то далеким. Среагировал Педро. Наполнил бокалы золотистой жидкостью. «Пей да знай меру», — предостерег себя майор, отправляя в желудок очередную порцию спиртного. «Полагаю, вы уже заметили, Терренс, что граждане СССР не похожи на инопланетян. У них нет рогов, хвостов и из пастей не извергается пламя. Вы будете поражены, но они в точности такие же, как все остальные». «Не разрушайте мои стереотипы, Вадим», — засмеялся Терренс. «Я выстраивал их годами, опираясь на доступную информацию. Вы дадите интервью нашему изданию, Вадим? Так хочется получать информацию из первых рук от незаинтересованных лиц, правдивую, объективную, чтобы люди не боялись говорить правду. Положение в Гвадаларе меня также интересует. Все, что думают о происходящем советские люди. Акцентирую, не то, что они обязаны думать, а то, что на самом деле думают. Гарантирую конфиденциальность и хорошую оплату. У вас же в СССР не очень большие зарплаты». «Во-первых, Терренс», — Вадим усиленно старался не показывать иронию. «Что значит правдивая информация? Правда относительно, а истина так зарыта, что не откопать. Во-вторых, меня трудно назвать незаинтересованным лицом. Я заинтересован, как и любой нормальный гражданин своей страны. В-третьих, я работаю как по промышленной, так и по дипломатической линии, давал обязательства, подписывал соглашения и вряд ли смогу говорить на любые темы. Тоже вполне естественно. Страна меня не обижала, устраивают строй и законы, так же, как и зарплата. А ваши байки про кровавую коммунистическую диктатуру даже не смешны. Пиночет же вас устраивает, сукин сын, но ваш сукин сын. Сальвадор с 31-го года стонал под военной диктатурой, творились зверства, крестьян убивали тысячами. Про ваши любимые права человека никто и не вспоминал. Вы усердно закрывали глаза, все устраивало. Пусть хоть дьявол во власти, лишь бы не коммунисты. Так что мне жаль, Терренс, при всем уважении, но за интервью не ко мне. Нет, вы можете меня, конечно, напоить, поп я не могу что-то выболтать». «Попробую?» — журналист прищурился. Оба засмеялись, выпили. На этот раз Вадим лишь пригубил. Странное что-то происходило. Журналист Курбатов ему решительно не понравился, скользкий, мастер прятаться за правильными словами. А этот парень вызывал симпатию своими неуклюжими потугами и самоиронией. Но так, наверное, и должно происходить. Не может втереться в доверие человек, которому не симпатизируешь. Но все это начинало приедаться. Мистер Уайт был в курсе трагического инцидента в посольстве, выразил сочувствие. Добавил при этом, что при прежних властях такого разгула преступности не было. Уличные банды держали в узде, действовала смертная казнь. Улицы патрулировала не только полиция, но и военные. С преступниками не церемонились, а мирные граждане жили спокойно. Мадам Монтейра первым делом отменила смертную казнь. И во что это вылилось? Нахрена эти пресловутые свобода, равенство, братство, если не на что жить и страшно выйти? Басни о временном явлении уже не прокатывают. Дальше будет только хуже. Ведь противоречия углубляются и уже накрывают. Давайте уж честно, левые силы не то, что нужно этому континенту, да и никакому континенту они не нужны. Социализм – штука непродуманная, безжизненная и откровенно вредная. Есть законы развития общества, законы экономики и тому подобное, и незачем их нарушать. Как можно отменить частную собственность на средства производства? Это единственный залог нормальной экономики, другого не придумали. Только хозяин может добиться результата в работе. Общественное – то же, что ничье. Во имя чего работать? Сознание можно поменять, приложив многолетние усилия, но зачем? Это абсурдно и неестественно. Частный собственник эксплуатирует трудящихся ровно так же, как и государство. Рядовому человеку безразлично, на кого работать, лишь бы платили и в магазинах все было. Это законы мироздания, они незыблемы. Журналист начинал распаляться, а Вадим, подперев рукой скулу, с интересом за ним наблюдал. Станет ли агент ЦРУ заниматься примитивной агитацией? Кто его знает, может и станет, если хочет вызвать на откровенность. Вот он, Терренс Уайт, вроде не дурак, а ни черта не смыслит в социализме. Просто однажды люди, не будем называть их имен, решили поэкспериментировать с общественным устройством. Назовите ему хоть одну процветающую социалистическую страну. Не было времени построить? Чушь. Альенде скинули, когда он довел страну до ручки. Нищая Куба держится исключительно на авторитете Фиделя и тех же спецслужбах. Северная Корея? Ужас тихий. Вся страна ходит строем, дохнет с голода и боится слова сказать. Восточная Европа? Да, живут, но противоречия скоро дойдут до критической массы. Советский Союз? Вот она, земля, полная тайн и загадок. «Как можно жить, когда в магазинах ничего нет?» – недоумевал быстро пьянеющий журналист. Промышленность есть, все работают, а в магазинах пусто. Это парадокс, такого не бывает. Раз есть деньги, значит, должен быть товар. Вы же не в блокаде живете. Нефть, газ, вся периодическая таблица. Люди, как вы сами сказали, такие же. Почему вас не пускают за границу? Почему ничего нельзя говорить, а особенно критиковать правительство и коммунистов? Вас же много, вас почти 300 миллионов. Живете в каких-то крохотных квартирах, всего боитесь, работаете без интереса. Понятие «купить» заменено словом «достать», как огня боитесь КГБ и партию. Ваши товары не конкурентоспособны, да их почти и нет, кроме оружия и полезных ископаемых. Вы не знаете, что такое компьютеры. Да, кое-что у вас бесплатно, согласен, образование, медицина, но какое качество? Зачем вам интервью, Терренс? — пожал плечами Вадим. Вы и так все знаете. Или думаете, что знаете. Мне жаль таких, как вы. Вам мозги промывают посильнее, чем нам. Ваши знания о нашей стране — полный сумбур. А провоцировать советского человека за рубежом — это, прошу прощения, такое общее место. Нет-нет, — замотал головой журналист. Теперь он был по-настоящему пьян. Я вас ни в коем случае не провоцирую. Возможно, пытаюсь вызвать на откровенность, просто понять. Понять нашу страну, Терренс, это то же самое, что понять женщину, — улыбнулся Вадим, — которую поймет только женщина. Знаете, очень приятно было поболтать, можем когда-нибудь продолжить. Да, вы правы. Журналист посмотрел на часы, навел фокус, чтобы не расплывались стрелки. Мы с вами еще обязательно увидимся, Вадим. Журналист пропал, когда Вадим рассчитывался с барменом. Словно корова языком слезала. Глаза скользили по головам посетителей. Никому не было дела до майора госбезопасности. Лишь за крайним столом сидели двое и с любопытством на него поглядывали. Второй секретарь Войтенко Петр Иванович и еще один товарищ, кажется, связанный с отделом печати и информации. Вадим вежливо поздоровался, проходя мимо. «Отдыхаете?» — Войтенко смотрел с какой-то неожиданной предвзятостью. «Все понятно, инструкции никто не отменял. Беседовать по душам с иностранцем, да еще наверняка связанным со спецслужбами, дело практически уголовное». «Пытался, пришлось притормозить, пока не появился этот господин. Занятный малый, что-нибудь знаете о нем?» «Это вы нам скажите, Вадим Георгиевич», — пробормотал Войтенко. «Не мы так мило с ним общались. Лично я об этом субъекте не имею ни малейшего представления, кроме того, что парень любит выпить. Но это просто природное наблюдение». «Вроде журналист», — сообщил второй товарищ. «Работает то ли в «Нью-Йорк Таймс», то ли в «Вашингтон-Пост». «Часто совершает вояжи по заведениям, расположенным на нашей улице. Физиономия примелькалась. Многие жаловались, что донимал их расспросами. Конкретно никого не вербовал, мягко подкатывал, заводил разговоры по душам. Вроде простодушный, доброжелательный, эдакий дурачок деревенский. Парни, что до вас работали, наводили о нем справки. Он действительно журналист, в связях со спецслужбами не замечен. Гостайну не выпытывает, спрашивает о том, что не является секретом, но явно провоцирует, ждет, что собеседник сорвется, наговорит лишнего. Этой публике не запрещается посещать наши заведения. Мы не можем их выгнать, просто рекомендуется вести себя осторожно. «Надеюсь, Вадим Георгиевич знает, что делает», — усмехнулся Войтенко. «Ну и как прошел политический диспут? Наши начинают и выигрывают? Мне даже показалось, что это вы пытаетесь его провоцировать. Но позвольте совет умудренного опытом соотечественника. Завязывайте с этим делом. Не стоит заигрывать с англосаксами, до добра это точно не доведет». «А вы настучите на меня», — подумал Вадим. «Хотя не будете, вы же знаете, кто я такой». «Не доведет», — подтвердил товарищ из отдела печати и информации, не понимая, почему правительство допускает такой разгул шпионажа у себя под носом. «Возможно, когда-нибудь это закончится, но пока янки пользуются, что их здесь терпят». «Благодарю, товарищи, за предупреждение», — Вадим вежливо улыбнулся. «Обещаю не поддаться на провокации. Приятно отдохнуть и спокойной ночи». «Позвольте и вам добрый совет, Петр Иванович. Не налегайте на зеленого змея, он тоже поначалу мягко стелет». Он чувствовал, как Войтенко угрюмо смотрит ему в спину. Никто не видел, как Светлов усмехнулся. «С каких, интересно, пор эта улица и эти заведения стали нашими?»